Глава 8. Третью ночь Лиска не могла толком уснуть. Организм с трудом перестраивался в 5 часов перепада времени, а кроме того разные мысли лезли в голову, пугая до чертиков. Она пообещала матери пока ничего никому не говорить о клубе, особенно ФСБшнику. Тому надо поскорее вставать на ноги, а не думать, как спасать любимого Рыжика. Она больше не скрывалась, свободно обедала в ресторане с неплохой кухней, ходила в кино, облазила с телохранителями все местные достопримечательности. Восхищала удивительно девственная природа и добродушие людей. Лиска не ловила завистливые взгляды с проклятиями в спину, как часто бывало в Москве. Местные жили совсем другими ценностями и в ином ритме жизни. Она скучала по маме, по братьям и бабушке, но особенно по Олегу. Алиса часто листала фотографии в телефоне, расцеловывая стекло, за которым пряталось любимое лицо. Разговаривала с ним при любой возможности. Плакала после каждого общения, находясь душой там, в Москве. «Потерпи еще немного. Совсем чуть-чуть. Уже опознали исполнителя. Нашли на одной из камер его лицо. Осталось задержать и выбить имя заказчика». Совершенно резонный вопрос в ответ. «Но почему не снять с нас обвинения?» Ответ человека, не желающего забивать ее голову лишней информацией. «Имя заказчика, и все забудется, как страшный сон. Береги себя. Старайся больше гулять и ешь витамины». Он говорил прописные истины, обычно произносимые родителям и врачами, а хотелось совершенно другого. Ей не хватало нежности, тактильных контактов, прижаться к широкой груди, почувствовать сводящий с ума запах, услышать бархатный голос, биение большого щедрого сердца, крепких рук, сжимающих в тесных объятиях. Они старались не говорить лишнего, мало ли, что запрятано в доме. Пускать в личные переживания других не хотелось. Неизменное. «Люблю тебя, целую везде, нежно-нежно. С волнительным придыханием. И я тебя очень люблю». Лиска долго сидела, улыбаясь услышанному, просеивая в памяти мельчайшие нюансы родного голоса. Додумывала, что сказал бы Олег, глядя прямо в глаза, что сделал бы. Сердце гулко стучало, призывая неисправимо романтическую натуру к действиям. Ожидание встречи делалось нестерпимо острым. Она прижимала смартфон к животу, пытаясь передать тепло отца тому, кто рос внутри. Хотелось забыть все отвратительное, что было до, и жить тем, что случится после. Удивительным открытием стало сверхагрессивное поведение Алины. Та в открытую слала проклятие, как будто не она пыталась увести чужого парня, а наоборот. Блондинка угрожала, обещая отсудить будущему ребенку не только алименты, но и часть имущества. Недвижимость Артур Алиса согласна отдать целиком хоть сейчас. Зачем делить неделимое? Идти на контакт бывшая подруга отказывалась, даже не отвечая на сообщение Нины. Попытки найти предательницу ничего не дали. В Москве ее не было. Послания от мужа стали намного короче и злее. Мама умела надавить на больное. Гиреев не заикался о разводе, будто не случилось драки с Олегом и сломанной челюсти. Основные претензии – любимая жена пропала, не предупредив, где ее можно найти. Его волновало отсутствие Алисы в данный отрезок времени. И все чаще закрадывались сомнения о вменяемости Артура. Множество желающих назвать его своим парнем – а он уперся, выбрав в жены именно ее. Лиска открыла окно настежь, размышляя, не выйти ли в сад, раз все равно не спит. Большая луна на чистом звездном небе хорошо освещала пространство двора. Аромат цветов заполнил комнату. Скрипки сверчков играли громкую партию, изредка ухали залетевшие в пригород филины. Внезапно остервенело залаяли собаки соседей. Пьяная песня загулявших молодых парней и истошный крик девушки, голос которой показался странно знакомым. Он заставил Алису высунуться в окно по пояс. Ей показалось, что от ближайших кустов отделилась тень. Волна страха заставила быстро принять решение. Она моментально захлопнула окно и, на всякий случай задвинув портьеры, отскочила на середину комнаты. Сердце гулко стучало, лучше спать под кондиционером, чем рисковать. Воспоминания о взгляде крепыша до сих пор вызывали мурашки. Осторожный стук вызвал облегчение. «Алиса Станиславовна, у вас все хорошо?» Она в несколько шагов оказалась у входа в спальню и распахнула дверь. На пороге стоял самый молодой из телохранителей, прибывших на следующий день после инцидента в клубе. Лиска отказалась от охраны, предложенной его хозяином. Она показала рукой на шторы. «Илья, там какой-то шум. Вроде кричала девушка, и мне показалось, что в саду кто-то есть». Рыжик прислушалась, хотя сейчас тишина. «Я все осмотрю, вы не бойтесь, постарайтесь уснуть». Серые глаза светились добродушной улыбкой. «Мы всегда рядом. Подайте любой знак, если почувствуете угрозу». Опасность Алиса ощущала за стенами дома. Или ее накрывала паранойя. Или кто-то сторонний постоянно следил за ней. Голова болела. Не хватало свежего воздуха, она снова открыла окно. Ребята проверили, сад, там никого не было. Чужая собака могла забрести во двор, чем и вызвала переполох. Рыжик смогла уснуть далеко за полночь, словно провалилась в темную яму без сновидений. Пробуждение стало кошмаром, сгенерировавшим переживания последних дней. Губы сжимала широкая ладонь, руки и ноги зажаты чужими коленями. Не пошевелиться, не закричать, чтобы подать знак ребятам, дежурившим за дверью. Она никогда не видела прежде смуглого парня, оседлавшего ее, как овцу перед забоем. Вторая ладонь легла на глаза. Рот заткнули кляпом, на голову натянули мешок из плотной ткани. Лиску пеленали, словно ребенка, в собственные простыни. Она с трудом дышала, паника накрыла с головой. Страх, острый, липкий, проникающий до костей. Сердце стучало, как бешеное, давя потоком крови в виски. Шум в ушах от учащенного пульса почти лишил возможности слышать. Если бы она смогла закричать, то наверняка сорвала бы голос. Мысль. Лишь бы не навредили ребенку. И дикий страх теперь за него, заставивший сосредоточиться. Ее вытащили через окно. Значит, она не ошиблась, заметив в саду тень. Несколько сотен метров пронесли по садам. Пахло скошенной травой, землей и ягодами. Два раза поднимали вверх, вероятно, передавая через забор. По едва различимому шуму шагов похитителей было четверо. Осторожно упаковали в багажник. Пахло машинным маслом и резиной. Ей не причиняли боль. Определенно, она понадобилась кому-то целой, здоровой и, по возможности, невредимой. В голове опять возникло лицо хозяина клуба и жадный, разочарованный взгляд маньяка, упускающего сладкую жертву.